Глава 41. «Подселенец?» — прервал меня потрясенный женский голос, а вскоре его обладательница, торопливо пройдя в кабинет, удивленно на меня посмотрела. «Да», — с горькой усмешкой кивнула, вглядываясь в лицо девушки. «С какого ты века?» «21-й, а ты?» — с недоумением промолвила Талия, стиснув плечо мужа. «И я, 2024 год». С натянутой улыбкой ответила и, заметив в глазах девушки непонимание, тут же пояснила. «Епископ был из 16-го, средневековая Англия, ведьмы». «Черт!» — тотчас выругалась Талия, зло проговорив. «Вот почему он с таким маниакальным стремлением уничтожал всех одаренных». «Любимый инквизитор короля», — подтвердила догадку девушки, ощущая себя сейчас довольно странно. Казалось бы, вот она, та, с кем можно откровенно поговорить, но чувство настороженности не проходило. Судя по внимательному взору Талии, она тоже ощущала себя немного скованно. И лишь Алан с интересом нас слушал и, кажется, пребывал в восторге от наших признаний. «Ты сказала, таких, как мы, здесь много. Ты знаешь, где они?» «Нет, об этом мне поведал Генрих, а еще его дневник. Если желаешь, я дам тебе его прочитать. Он написан на английском языке. Увы, мне не удалось его изучить. Многое мне было непонятно. Но главное я узнала. Только иная душа, такие как мы, могли убить этого сумасшедшего, и, возможно, мы тоже теперь неуязвимы для местных». Не договорилась, тихим смешком добавив. «Проверять эту версию у меня желания не возникало». «Да, понимаю». Натужно рассмеялась Талия, продолжая цепляться за мужа, словно за спасательный круг. «Киан знает о тебе?» — вдруг спросил мужчина, бережно погладив жену по стиснутой ладони. «Я не решилась признаться», — покачала головой, с завистью наблюдая за любящей друг друга парой и невольно представив себя и Киана вместе. «О том, что Талия подселенец, я принцу не говорил. Теперь, узнав, что вас в этом мире много, Киан должен располагать этими сведениями». «Да, но как он поступит с этой информацией? Что, если об этом узнают остальные? Они будут искать таких, как мы. Епископ, люди будут нас бояться и уничтожать», — отрешенно проговорила, думая, что будущему королю жена-подселенка точно не нужна. Я с грустью добавила. «У его высочества и без того непростой путь». «Он справится», — уверенно заявил Алан, рывком поднимаясь с кресла. «А что касается остальных, полагаю, Кион не допустит, чтобы о вас узнали». «Такую тайну долго хранить не получится», — проговорила Талия, ободряюще мне улыбнувшись и, обратив свой взор на мужа, произнесла. «Оставь нас, пожалуйста». «Конечно», — кивнул мужчина, ласково улыбнувшись супруге, и, более не задерживаясь, покинул мой кабинет. «Думаю, нам стоит поговорить», — промолвила Талия, едва за мужем с тихим стуком закрылась дверь. «Я даже помыслить не могла, что здесь могу встретить такую, как я, и сейчас ощущаю себя странно. Казалось бы, это такое счастье знать, что ты в этом мире не одна, однако я чувствую себя неловко. Глупо, да?» «Нет, я чувствую то же самое. Мы совершенно чужие друг другу люди и не обязаны с первой встречи стать родными, но я буду искренне рада, если нам удастся подружиться». «Ух, теперь стало намного легче». С улыбкой выдохнула девушка и, озорно мне подмигнув, продолжила. «Алан везет для Киана его любимое вино. Оно действительно очень вкусное, и я полагаю, что его высочество не будет против, если мы воспользуемся одной из бутылок в лечебных целях». «Уверена, он будет не против», — поддержала Талию и, вскоре прихватив с кухни тарелку с сыром и бужениной, а также бутылкой вина, что любезно открыл для нас Алан, прежде что-то заботливо проворчав жене на ухо, мы устроились в моих покоях и, подкармливая ласку кусочками свежего мяса, потягивая приятное ягодное вино, болтали. Не знаю, сколько мы просидели в комнате, рассказывая друг другу о своей нелегкой судьбе, но эта беседа помогла нам стать ближе и капельку роднее. Давно переместившись с кресел на кровать и откинувшись на подушки, мы, время от времени широко зевая, вспоминали забавные и не очень истории из нашей новой жизни. «И все же я уверена, что твоя связь с Вороном и Лаской непроста. Киан, прежде чем добраться до столицы и спасти моего мужа от казни, едва не погиб, еще не зная о том, что во дворце переворот и его отец и брат убиты. Он рассказал нам, что его вел Ворон, и только благодаря этой птице его высочеству не один раз удалось избежать смерти. А Ласка съела отравленную пищу, что подали принцу в доме его друзей. Кажется, Киан тогда не сдержался и сжег замок дотла». «Я видела огонь в видениях ворона, еще до личной встречи с Кианом», рассеянно проговорила, разглядывая трещины на потолке. «И я неправильно истолковала видение и была уверена, что его высочество — чудовище». «В этом мире из одного сумасшедшего мы все стали чудовищами», — глухо проговорила Талия. Переворачиваясь на бок и подперев голову рукой, преувеличенно бодрым голосом произнесла. «Значит, тебе все же нравится Киан, и ты даже влюблена в него, но становиться королевой не желаешь. Ты понимаешь, что многие женщины и девушки из нашего мира только об этом и мечтают?» В своих мечтах, не думая об огромной ответственности и намеренно упуская важную деталь, работать придется бесконечно. Тяжкое бремя ляжет на плечи, стоит только на голову надеть корону. С грустным смешком изрекла, поворачиваясь лицом к девушке. «Я с землями герцогства едва справляюсь, а тут целая страна. И еще придворные. Не верю, что ты не поставишь их на место». «Я просто не хочу!» Со стоном рухнул назад на подушке, едва слышно прошептав. «Ты не знаешь, может, есть еще какой наследник? Хочешь устроить переворот, чтобы Кен лишился трона и вернулся к тебе?» Звонко рассмеялась Талия, рывком сев на кровати. «А что, отличная идея!» Недовольно проворчала, зарываясь с головой под одеяло, глухо прокричав. «Я точно не жена декабриста! Столица хуже Сибири! Там хоть медведи и мороз, а здесь стая гиен и безжалостный рой ос, который, стоит мне только появиться во дворце, набросится на меня!» «Я уверена, Кен даже дыхнуть в твою сторону никому не позволит», проговорила Талия, стягивая с меня одеяло. «Он любит тебя. Я видела, как горели его глаза, когда Кен рассказывал о тебе Алану». «Я тоже его люблю. Я трусиха, да?» «Нет, я рада, что Алан не хочет жить в столице. Я недостаточно терпелива и боюсь, что придворные Киана узнали бы много новых слов». Тихонько хихикнула девушка, но уже через секунду рассмеялась, заразив и меня своим заливистым смехом.